666. Сентябрь 26. Хранилище космической мысли заключает в себе все, когда-либо помысленное духом человека, от первых его ступеней сознательной жизни и до высочайших, до несказуемых, до ступеней планетных духов и выше. И мысли эти доступны человеку. Восприятие идет по созвучию. Не могут примитивные расы воспринять наивысшие мысли или грубое сознание утонченное. Именно утонченность, утонченность приемника обусловливает характер и степень воспринимаемых мыслей. Сознание, подобно радиоприемнику, может быть настраиваемо на любой волне, если развитие позволяет. Созвучие происходит по соответствию. Чтобы соответствие состоялось, надо собрать и накопить в микрокосме своем элементы, созвучные характеру восприятия. Без соответствия процесс становится невозможным. Нельзя воспринять, если нечем. Собою самим, своею сущностью воспринимает человек созвучные ему мысли. Закон созвучия управляет миром, и все живое созвучит с миром вовне по соответствию. Накопление нужных или желательных может производиться сознательно. Дух берет эволюцию свою в свои руки и создает нужный канал устремления. Надо отбросить всякую гадательность, неуверенность и неопределенность. Закон действует точно и неизменно. Евангельская формула «что посеешь, то и пожнешь» представляет собою одну из форм многообразного выражения закона созвучия. Также и стучать, и просить можно, но ожидая результатов в точном и полном соответствии с предпосланной мыслью. Конечно, в основании процесса лежит мысль, создающая требуемые созвучия. Что может ожидать человек в ответ, обратившись к кому бы то ни было или чему бы то ни было в черных огнях злобы, ненависти или жестокости? Конечно, ответ придет по созвучию с этими дымными огнями. Также и мысль, посланная чистым сердцем, не останется безответной. Можно мыслью обратиться к любой индивидуальности, стоящих на ступенях иерархической лестницы, и яркость ответа будет по степени обращения. Под разными наименованиями в разные века скрыты все те же великие духи, предстатели за человечество, которые ведут его по путям космических предначертаний. Иерархически в той или иной форме под тем или иным наименованием всегда указываются ближайшие пути обращения к Высшим, дабы не чувствовал себя человек одиноким и покинутым в великом лоне космической жизни, но знал бы, что близки те, кто его ведет. Доступность высших обликов надо осознать, прежде чем к ним обращаться. Обращение идет также, подчиняясь закону созвучия, и настроенность приемника играет решающую роль. Просите, и дастся вам, но по соответствию, но по созвучию микрокосма вашего с лучами того сознания, к которому вы обращались. Ключ в руках человека, и зависит от него, сколько раз повернуть и как.